Конев энергично руководит их действиями, но опять оставил без внимания другие свои соединения, другие армейские заботы. Его просто не хватало на все. А еще Борис Михайлович посетовал. Разговаривая по ВЧ со Сталиным, генерал Конев доложил о своих успехах под Витебском и намекнул на то, что ему, мол, мешает работать, что заместитель командующего фронтом пытается подменить его, отдает распоряжение через голову, вплоть до смены командного пункта. Такую черту Конева постараться доложить первым и при этом показать себя в выгодном свете, такую черту я знал, как знали и многие другие товарищи. Это вызывало раздражение Жукова, насмешливую улыбку Ватутина. Даже хладнокровный, непробиваемый Тимошенко хмыкал и морщился. А Сталин будто не замечал ничего, хотя прекрасно понимал все намеки Ивана Степановича. «А теперь, голубчик, позвоните в Москву», — сказал Шапошников. «Товарищ Сталин просил позвонить, как только появитесь. Вот телефон, а я не стану отвлекать». Иосиф Виссарионович сразу взял трубку. Голос был недовольный. «Здравствуйте, Николай Алексеевич. Где вы запропали?» «Я не пропадал, был в районе Витебска». «Какое там сейчас положение?» «Довольно устойчивое. 220-я дивизия держит оборону на высотах восточнее города, контролирует шоссе». «Это очень хорошо», — одобрил Сталин. «Хоть за этот участок не болит душа. Значит, товарищ Конев навел там порядок?» «С ошибками, но навел. Мог бы действовать лучше. Нам важен конечный результат, а он в нашу пользу. Танковая группа ГОТА ушла от Витебска на север. Немцы теряют время». «Не умаляю заслуг Конева, но и не следует их преувеличивать». «А что там за конфликт между Коневым и Еременко? Чего они не поделили?» «Ну уж такими-то событиями не надо было отвлекать Сталина от дел, занимать его время». Я ответил: «Борьба самолюбий. Конев не справляется с армией, а помощи не терпит. Это мелкая вспышка. Генералы уже помирились. Скажите Тимошенко и Шапошникову, чтобы товарища Конева не обижали и не притесняли. Он неплохо воюет и доказал это под Витебском. В ближайшее время мы отзовем Бориса Михайловича в Москву. Посоветуйтесь с ним, кого назначить начальником штаба Западного фронта». Отзыв Шапошникова отразится на уровне руководства фронтом. Некому будет оценивать обстановку в целом, предвидеть завтрашние события. А в Москве есть кому? Генштаб только собирает сводки за прошедшие сутки. «Живем одним днем», — сердито произнес Сталин. «Без перспективы, без четких замыслов». «Вы не совсем правы», — возразил я. «Не время спорить, Николай Алексеевич. Готовьте предложение, кем заменить товарища Шапошникова. И возвращайтесь скорее, это все». Разговор закончился. Убежден, что Иосиф Виссарионович в ту пору слишком переоценил способности Конева, умевшего, как я уже говорил, первым и с выгодой для себя доложить об успехах. Сталину тогда, как и всем нам, очень хотелось получить хорошие сведения, порадоваться удаче. Ну, а Иван Степанович радовал больше других, хотя от рубежа к рубежу вместе с соседними армией отступал. 12 сентября Конев был неожиданно назначен вместо Тимошенко командующим Западным фронтом.